Глава 66. Кейна. Настя все еще спит. Возможно, оно и к лучшему. Не нужно ей ни знать, ни видеть того, что скоро произойдет. Нам деваться некуда. Сукин сын все просчитал, все продумал, подготовился. Он псих. Но псих очень хитрый. А главное, сильный. Даже если и есть во мне какая-то особенная магия, она еще никакая. Да и владеть ею я не умею. Все-таки правильно мама говорила, что смежный мир – это мир порочных монстров. Если среди людей главным пороком являются деньги, то здесь магия. «Не печалься», – раздается совсем рядом. Мерзавец вернулся. «Когда ты все забудешь, то у тебя и мысли не возникнет, что я какой-то не такой. В обычной жизни я самый простой, можно сказать, человек». Как и все, работаю, хожу по магазинам, люблю поваляться перед телевизором. А в промежутках душишь тех, кто и убийцей стать не успел? Некоторые успели. В остальных случаях я позаботился о проблеме заранее. Это как профилактика. И почему тебя так заботят чернокнижники? Знаешь, сколько невинных гибнет от их рук? Сколько гибнет детей? А я знаю. Слишком много, Карина. «Думаешь, те, кто потеряли своих дочерей и сыновей, назвали бы меня маньяком, узнав о том, что я делаю?» «Не думаю. Скажу больше. Адам – сносный детектив и не самый плохой комиссар. Он хорошо работает. Но тут даже он не в силах справиться. Слишком много темных засело во власти. А это – пособничество, укрывательство и, как следствие, безнаказанность». «Не мне тебя судить». «Верно, не тебе. Да и никому другому тоже не судить. Мы все хорошо умеем разводить демагогию. Что хорошо, что плохо, кто имеет право, кто нет. Все мы эдакие пассивные Раскольниковы. А как доходит до дела, то сразу прячемся в раковину, сразу умываем руки и сбрасываем с себя какую-либо ответственность. Не нам судить, а кому-то, кто точно разберется». Кому точно виднее. И оно понятно, такова наша природа. Пока нас самих не коснется несправедливость, так и сидим в стороне со своими умными рассуждениями. Вот меня несправедливость коснулась, и это мой груз ответственности, ничей больше. Не все, кого ты убил, стали бы чернокнижниками, но ты решил, что они даже права не имеют на выбор. Последняя тобой убитая девочка, она была еще школьницей. Да, она была школьницей, которая уже познала вкус крови. Она со своими подружками, тоже очень милыми домашними девочками, собиралась ночами в домике на заднем дворе. И знаешь, чем эти девчушки занимались? Они убивали особо изощренным способом питомцев своих соседей. Те, кто не видит ценности в жизни, пусть даже зверя, уже потеряны для общества. Больше мне ему ответить нечего. И печальнее всего то, что где-то в глубине души я с ним согласна. Но, как часто и случается со всеми народными мстителями, они однажды переходят черту. Чужая кровь стирает границу между «можно» и «нельзя», между «заслужил» и «не заслужил». Да, Артем сам стал жертвой в раннем детстве, пережил трагедию, которая его сломала, сделала таким, какой он есть. Но он также познал вкус крови. «А как называется то, что ты намереваешься сделать со мной и с моей дочерью? Как, Артем?» «Здесь ты сама мне подсказала решение, Карина. Тебя украл черт, запугал, фактически склонил к постели». И морщится от своих же слов. «Конечно, сейчас ты можешь говорить, что это не так, что у вас чувства. Но родились они из безысходности. Что значит, я имею такие же шансы на твое расположение? На твою любовь. Разве что насильно склонять к себе не стану. Не начну угрожать, не буду лишать тебя свободы. Просто буду достойнее и лучше Адама. Я заслужу твою любовь. Пусть не сразу». «А если ничего не выйдет? Если я не захочу быть с тобой?» «Я наберусь терпения. Некроманты очень терпеливый вид. Ждать умеем». «Нет, Артем. Ты... намереваешься забрать мою настоящую жизнь?» «Стоит ли из-за этого печалиться? Ты работала на износ, днями и ночами пропадала в мастерской. Забыла о себе. Едва успевала ухаживать за ребенком. Жизнь на бегу. Или сейчас думаешь, черт когда-нибудь поблагодарит тебя за заботу? Нет. Черти, как и кошки. Им хорошо там, где кормят, где гладят по шерстке. Появится кормушка лучше, он быстро переметнется. Начнешь гладить против шерсти, мигом превратится в типичного козла. Вдруг негодяй в мгновение ока оказывается рядом со мной, хватает за плечи и заставляет подняться. «Пожалуй, я еще немного попользуюсь случаем. У меня есть давняя мечта — поцеловать тебя. По-настоящему. Хочу запомнить вкус твоих губ. Артем, прошу!» «Тише!» — мотает головой. «Много времени это не займет. И, надеюсь, будет не так уж и неприятно для тебя». «Что ж, это я тоже вытерплю. Лишь бы он оставался спокоен и доволен. Я ему не верю. Ни одному слову не верю. От этого чокнутого можно ожидать чего угодно. Он поехавший. Тогда закрываю глаза и не хочу его видеть. И в этот момент ощущаю поцелуй. Целую Трияна от всей своей больной души. А мне приходится отвечать, вторить движением. «Спасибо». С трудом отрывается от губ. «Это было прекрасно». Упирается своим лбом в мой. «Надеюсь, однажды ты поймешь, как сильно я тебя люблю, и оценишь это». А за окнами уже темно. Полная луна вовсю сияет среди серых облаков. «Скоро». Артем подводит меня к окну. «Скоро все закончится. Все плохое, и начнется новое. Скоро ты заживешь полноценной жизнью, Карин. Ты и твоя дочь». «Что будет с Адамом?» «Ничего. Сначала я хотел конкретно испоганить ему жизнь, но передумал. Все-таки он на стороне добра. Да и сына воспитывает. Я же не монстр, чтобы оставлять ребенка сиротой. Пусть дальше тянет свою лямку. Пусть дальше пытается меня поймать. Это даже забавно. К тому же, не за годами воссоединения семьи. В общем, черту будет чем заняться». Оставшееся время до полуночи Артем занимается подготовкой к ритуалу. Для начала в мою сумочку кладет ключи от квартиры, мой новый паспорт со всеми остальными документами, полисом, страховым свидетельством, потом деньги, сберовскую карту и какие-то чеки. И, конечно же, параллельно поясняет, что к чему. Оказывается, в славном городе Сочи меня ждет просторная двухкомнатная квартира недалеко от моря, как и детский сад для Насти. Что до работы, то, по легенде, я пока временно пеку торты на дому. А вот когда познакомлюсь с отличным парнем Артемом, мое дело из маленького сразу превратится в большое. Уж он поможет, обеспечит. Затем душегуб переходит к основной части действа. Рисует солью на полу пентаграмму. Большой круг, внутри которого идет еще один меньшего диаметра. А пространство между двумя окружностями заполняет символами. Некоторые из них я знаю по маминым книгам. Ирта – время. Навус – пространство. Дарат – конечный путь. И множество других, о которых я ни сном, ни духом. В центре круга остается место для меня и для дочери. Дальше идет вход пепел, которым Артем чертит стрелки, указывающие направление от символа к символу. При этом не перестает произносить заклинания, отчего каждая стрелка, каждый символ вспыхивает то синим, то зеленым светом. А я чувствую эту магию. Она везде. Она заполняет каждый уголок комнаты. И как же противно от того, что я не могу этому противостоять. Чтобы управлять своей магией, нужны знания. Увы, в моем арсенале всего с десяток простейших заклинаний. «Все готово», — направляется к Насте, берет ее на руки. «Иди в круг, Карин». И я вынуждена зайти, после чего Артем передает мне дочь. «Не переживай», — улыбается удивительно искренне. «Вы проснетесь дома, полностью осознавая происходящее вокруг. И в тот же миг легенда обратится для вас реальностью». «Прости, Адам, прости, что тебя снова предаст любимая женщина, снова бросит. И прости, что только ты... И Отис, будете об этом помнить. Я люблю вас. Вдруг замечаю метнувшуюся тень за окном, а следом в ту же секунду раздается хлопок. Стекло трескается, осыпается на пол, и снова все стихает. «Вот урод!» — стискивает зубы Артем, ибо по его рубашке на плече разрастается кровавое пятно. «Нашел!» И точно оскаливается. «Но уже поздно!» «Иртамос, Навос, Иштар, Дарат!» Обходит внешний круг пентаграммы. «Иртамос, Ларак, Дикейна, Дианессия, Диксантия, Дос, Дарат!» «Иртамос, Навос, Акат!» Тотчас круги загораются. Один вспыхивает синим, второй зеленым, как и символы. Начинается циркуляция магии по указанным стрелками направлениям. А спустя еще пару секунд надо мной с дочерью образуется купол. Поначалу я ничего не чувствую, но скоро магия добирается до нас. Голова тяжелеет, перед глазами плывет пространство. И я перестаю понимать, что происходит за этим треклятым куполом.